На другой день странник прибыл в столицу и явился в дом Дезиньори. Плинио сошел с лестницы навстречу ему и взволнованно его обнял. «Мы ждали тебя с нетерпением и тревогой», — воскликнул он. «Ты сделал великий шаг, друг мой. Пусть принесет он всем нам добро». «Но как это они тебя отпустили? Вот уж не верилось». Кнехт засмеялся. «Как видишь, я здесь. Но об этом я тебе еще расскажу. Сейчас я хочу прежде всего поздороваться с моим учеником и, конечно, с твоей женой и обсудить с вами все, что касается моей новой службы. Мне не терпится приступить к ней». Плинио подозвал служанку и велел ей тотчас же привести сына. «Молодого хозяина?» — спросила она с видимым удивлением, но тут же поспешила прочь, а хозяин дома повел друга в отведенную ему комнату, увлеченно рассказывая ему, как он все продумал и приготовил к приезду кнехта его совместной жизни с юным Тито. Все удалось устроить в соответствии с желаниями кнехта. После некоторого сопротивления мать Тито тоже поняла эти желания и им подчинилась. У них есть небольшая дача в горах под названием Бельпунт, живописно расположенная у озера. Там кнехт и поживет на первых порах со своим воспитанником. Обслуживать их будет старая служанка. Она уже на днях уехала туда, чтобы все там устроить. Правда, это будет пристанище на короткий срок, самое большее до наступления зимы. Но именно в это первое время такая уединенность, конечно, только на пользу. Тито, кстати, большой любитель гор и Бельпунта, а потому рад пожить в этом доме и поедет туда без возражений. Дезиньори вспомнил, что у него есть папка с фотографиями дома и окрестностей. Он повел кнехта в свой кабинет, принялся рьяно искать папку и, найдя ее и открыв, стал показывать и описывать гостю дом, комнату в крестьянском стиле, кафельную печь, беседки, место купания в озере, водопад. «Тебе нравится?» — спрашивал он настойчиво. «Будет ли там тебе хорошо?» «Почему бы и нет?» — спокойно отвечал кнехт. «Но где же Тито? Прошло уже немало времени с тех пор, как ты послал за ним». Они еще поговорили о том о сём, затем послышали шаги, дверь отворилась, и кто-то вошел, но это не были ни Тито, ни посланная за ним служанка. Это была мать Тито, госпожа Дезиньори. Кнехт поднялся, чтобы поздороваться с ней. Она протянула ему руку и улыбнулась несколько напряженной любезностью, и он разглядел за этой вежливой улыбкой тревогу или досаду. Наскоро произнеся несколько приветственных слов, она повернулась к мужу и выложила то, что было у нее на душе. «Какая неприятность!» — воскликнула она. «Представь себе, мальчик исчез. Нигде его не видно». «Ну, наверное, он вышел куда-нибудь», — успокоительно сказал Плинио. «Ничего, придет». «К сожалению, на это не похоже», — сказала мать. «Он исчез сегодня с самого утра. Я тогда же это заметила. Почему же я узнаю об этом только сейчас?» «Потому что я, конечно, с часу на час ждала его возвращения и не хотела волновать тебя попусту. Да и ничего плохого мне сначала в голову не приходило. Я думала, он пошел погулять. Беспокоиться я стала только тогда, когда он не явился и к обеду. Ты сегодня не обедал дома, а то бы ты тогда же и узнал это. Но тогда я еще пыталась внушить себе, что это просто небрежность с его стороны заставить меня так долго ждать». Но, выходит, небрежностью это не было.